штабс-капитан, государь. — Неправда, сударь. — Капитан. — Капитан, ваше величество, — отвечает офицер. Поворотив на другую улицу, император опять спрашивает. — Господин офицер, какой ваш чин? — Капитан, ваше величество. — А нет, неправда. — Майор. — Майор, ваше величество. На возвратном пути Павел опять спрашивает. — Господин офицер, какой у вас чин? — Майор, государь, — был ответом. — А вот неправда, сударь. — Подполковник. — Подполковник, ваше величество. Наконец они подъехали ко дворцу. Соскочив с запяток, офицер самым вежливым образом говорит государю. — Ваше величество, день такой прекрасный, не угодно ли будет прокатиться еще несколько улиц? — Что, господин подполковник, — сказал государь, — вы хотите быть полковником? — А вот же нет. Больше не надуешь. Довольно с вас и этого чина. Государь скрылся в дверях дворца, а спутник его остался подполковником. Известно, что у Павла не было шутки, и все сказанное им исполнялось в точности. Изгоняя роскошь и желая приучить подданных своих к умеренности, император Павел назначил число кушаньев по сословиям, а у служащих — по чинам. Майору определено было иметь за столом 3 кушанья. Яков Петрович Кульнев, впоследствии генерал и славный партизан, служил тогда майором в Сумском гусарском полку и не имел почти никакого состояния. Павел, увидя его, где-то спросил: «Господин майор, сколько у вас за обедом подают кушаньев?» 3, ваше императорское величество. А позвольте узнать, господин майор, какие? Курица плашмя, курица ребром и курица боком», — отвечал Кульнев. Император расхохотался. Кочетова мне рассказывала, что миссис Мэри Кеннеди ей сказывала, что она запиралась ночью с императрицей и спала у нее в комнате, потому что император взял привычку, когда у него бывала бессонница, будить ее невзначай, отчего у нее делалось сердцебиение. Он заставлял ее слушать, как он читает ей монологи из Рассина и Вольтера. Бедная императрица засыпала, а он начинал гневаться. Жили в Михайловском дворце. Апартаменты императора в одном конце, императрицы в другом. Наконец Кеннеди решилась не впускать его. Павел стучался, она ему отвечала: «Мы спим». Тогда он ей кричал: «Так вы спящие красавицы!» Уходил, наконец, и шел стучаться к двери мадам К, камерфрау, у которой хранились бриллианты, и кричал ей: «Бриллианты украдены!» Или: «Во дворце пожар!» К, несколько раз поверив, потом перестал ему отпирать, и он стал ходить к часовым и разговаривать с ними. Он страшно мучился от бессонницы. Великая княгиня Анна, жена Константина Павловича, разрешила с мертвым младенцем за 8 дней до этого, имеется в виду убийство Павла I, и император, гневавшийся на своих старших сыновей, посадил их с этого времени под арест, объявив, что они выйдут лишь тогда, когда поправится великая княгиня. Императрица также была под домашним арестом и не выходила. Эти неудачные роды очень огорчили императора, и он продолжал гневаться. Он хотел внука. Богатая купчиха московская поднесла императору Павлу подушку, шитую по канве с изображением овцы, и к ней приложила следующие стихи. «Верно подданных отцу подношу сию овцу, для тех ради причин, чтоб дал он мужу чин.